Анатолий Безуглов. «Презумпция невиновности». Записки прокурора. Москва. «Современник», 1985 год. Содержание. Взятка. Презумпция невиновности. Голубая мечта. Жертвы. Ошибка в объекте. Писатель Анатолий Алексеевич Безуглов много лет работал прокурором, поэтому избранная им тема и жанр книги не случайны. В основе сюжета каждого рассказа конкретные дела из практики прокурора города. Автор показывает правовые и нравственные проблемы, с которыми приходится сталкиваться тому, кто стоит на страже закона, интересов общества, государства, личности.